Дед плетет корзины, Филиппон сидит рядом, учится плести. В соседнем дворе дядька сгружает с грузовика столы. Он, а как Бзишевы-то забегали. Понятное дело, свадьба, ты сейчас с иностранкой, шутишь? Там еще против, что ли? Чай бабык не был, а теленок наш, даже интересно. У нас ведь внучек казаки, каких только жен не везли с войн-то. Он нашей-то породе двоюродный мой дед с русско-японской японку привез. Намучилась она тут, беднушка, в гражданскую-то войну, когда деда расстреляли. А Бзишевы-то на Славушку падки. А че у них фамилия такая странная? Они че, осетины, что ли? Дед даже плести картинку перестал. Через чего ж они примерно осетины-то? За что ж им это так-то? Ну, я по аналогии, по звучанию, то есть Зикашевы, Баразовы, Днишевы, Бзишевы. Интересная фамилия. «От, мил ты моя!» – всплеснул руками дед. «Да разве ж это фамилия? Через чего же-то они осетины? Это им противопоказано. Осетины-то люди уважаемые. А ихние фамилии-то Царевы. И никакие они не осетины, а наши прикоренные хуторцы. И это прозвище у них такое – Бздишевы. Прадедушка ихний танка снервничал. Вот и стал он Ванек Бздиша. Так они и стали все Бздишевы по-уличному, а по паспорту-то они Царевы. А так по домашности-то Бздишевы». Так это выходит чего ж? Кто-то слабину оказал, прадед там какой-то, а на 100 лет кликуха припечаталась. О, не какой-то, а Ванек. Не слабину оказал, а сдрефил, по-вашему-то по-городскому, а по-нашему-то прибздел, снервничал, значит. Так ведь как тут не снервничаешь? Танок-то он здоровенный-то он как кому? И он давить, приводить-то ведь фамилию не спрашивает. Я он в отечестве на их накрасовался. Ну ладно. Вот Ванек-то только что призвался охотником. Видишь, на Первую мировую, на империалистическую пошел. Ему ж тогда и гадания вышли. Идейный был. Ну вот как он идейный, тогда раком-то и стал. Да по траншеи-то и пополз, мамоньки-мамоньки, да бечь. Твой-то прадедушка, он тогда еще только хорунжем был. Сказывает, кричит, стоять, станичники, с нами Бог, за нами Россия, в гранаты. Ну стали казаки в танок гранаты швырять, а она заглох. А Ванек, ты видишь, ты снервничал. Нервенный, видишь, какой. Вот и стал он Бздиша. Не стрелять же его за паникерство. Сопляка, что тогда совсем был. Так ведь 100 лет прошло, а они все Бздишевы. Дык, внучек, жизнь, она не кино. Назад не перемотаешь. А Бздиш он Бздиша и есть. А ты как все располагаешь? За что дезертира стреляют? За то, что он нервничает да бегит? Не, мил ты мой. Приводят его в исполнение за то, что он один бегит. Вроде как от того, что он вот нервенный, потому других лучше, ему, значит, жить можно, а другим, значит, помирать. Вот его и стреляют за то, что он бегит, а другие-то остаются. Возмездие ему бывает не за то, что бегит, а за то, что выше других себе ставит и под пулю подставляет товарищей своих. Так ведь 100 лет, 100, да и хоть 200. Раз припечаталось, значит, они такие есть. Не а то можно переменить как-нибудь, вон, на Шалопутовых, Баламутовых. Какой же он, к примеру, Царев, ежели он у красных комиссарила после? И это какой же, через чего он Царев? Он уж тогда, он это, Ленинов, Сталинов, коммунистов. Наш-то прадед, небось, не метался. Присягал, служи. И помер достойно, потому как и не обзывали его при советской-то власти. А энтому он как прилипло. Нам-то ничего не прилипало. Мы по паспорту Филипченко. А по уличному-то мы Атамановы. Вот тебе какое достоинство следует от дедов. Такого, брат, достоинства ни за какие деньги не укупишь. По улице во всей красе кубанской справы на горячих конях едет десяток казаков. И вверх кавказского шика белый легковой автомобиль. «О», — говорит дед, — «поехали женика с невестой встречать. Давай и мы собираться. А то пока то да сё неудобно. Как мы приглашенные». Он, та бабка, рубаху-то натрахмалила, как колом стоит. Давай облакайся и скорее двинем. На улице протягивают веревку, развешивают на ней ковры, чтобы все прохожие и проезжие заходили на свадьбу. Подъезжают машины с гостями, подходит приглашенный пестрый букет кавказских народов. На дворе, покрытом на случай дождя огромной полиэтиленовой пленкой, у стола уже сидит дед, бабка и Филиппон. Хорошо видна улица. Слышатся выстрелы. Вдали улицы показывается свадебная процессия. Впереди летит казак, стреляя из ружья, проносится мимо дома, перемахивает через перегораживающую улицу ковры. Стреляя из ружей, скачут всадники. На крыльце родительского куреня стоит в твердокаменном костюме и белом галстуке дядька и тетя с башней прически на голове. Мать с хлебом солью на подносе, дядька с иконой. Перед ними устрица с букетом. С букетами Настя и Колька, снявший гипс с руки, но все еще с загипсованной ногой. Автомобиль останавливается, оркестр ударяет тушь. Устрица, получив командный пинок, летит с букетом к машине, открывается дверца, вылезает жених, и за ним в роскошном белом платье, в пене кружев, невеста. Устрица застывает с открытым ртом, мать на крыльце издает странный икающий звук, всеобщий вздох изумления. Невеста красавица, но совершенно черного цвета. «Ефиопка», – уверенно говорит дед, – «ну, такого к нам в станицу еще не завозили». Устрица, выпучив глаза, дарит невесте цветы. У ворот вспыхивает расстеленная солома, жених подхватывает невесту на руки и переходит через огонь, подходит к родителям. Родители, справясь с замешательством, подправляют костюм, поздравляют и благословляют молодых. Закипает свадьба. Здесь есть где разгуляться режиссеру. На свадьбе пляшут и поют казаки, кабардинцы, калмыки, греки. По улице джигитуют, славя молодых казаки. Праздник славный, богатый и мирный Кубани.